Глава 16. В 3 часа ночи в идеальной тишине, в тесном кабинете рядом с общим залом ЦУИ, Ван Вейк протянул Гриселу распечатку и сказал: «Сначала прочти вот это». Он взял страницу и прочел. «Жан-Люк Бонфис. Кому? Филипп Ван Вейк. Тема «Кобра». Уважаемый капитан Ван Вейк, с радостью пообщался с коллегой из правоохранительных органов в ночную смену, пусть он и находится на другом континенте, в другом полушарии. И разговор касается таких обстоятельств. Позвольте начать с самого важного. Первое. Руководство Интерпола не уполномочило меня вести дело Кобры. Дело ведет суперинтендант Мари Каролин Обер, и она с радостью поможет вам всем, что в ее силах. Чуть позже я передам ей ваш запрос. Второе. Прошу вас, если можно, прислать копию вашего досье. Мы включим ее в нашу базу данных. Если позволят обстоятельства, пожалуйста, держите меня в курсе. Сообщайте о своих успехах и, конечно, сообщите, если вы его арестуете. Интерпол живо интересуется данным объектом, особенно учитывая, что это первое подтвержденное убийство, совершенное Коброй в Южном полушарии. Третье. Смотри приложение. 21 документ. Полная распечатка открытых материалов Интерпола, в том числе выписки из всех известных досье Кобры. Четвертое. Позвольте сделать одно разъяснение. Вы увидите, что фотография, сделанная в иностранном легионе, далее ИЛ, весьма низкого качества, и информация, представленная ИЛ, ограничена. Это не упущение со стороны Интерпола. Обычно ИЛ не делится никакими сведениями о своих служащих с правоохранительными органами, даже с властями Франции. Однако они проверяют по базам Интерпола всех подавших заявку на вступление в Легион на причастность к тяжким преступлениям. Именно поэтому мы смогли получить те скудные сведения аккурата, неофициально в виде любезности. Пожалуйста, сообщите, чем еще мы можем вам помочь. Желаю удачи в расследовании. Жак-Люн Бонфис, суперинтендант, Интерпол, набережная Шарля де Голля, 200, Лион, Франция. «Ясно», — сказал Грисел. Ван Вейк прижал пальцем стопку документов. «Здесь отчеты обо всех убийствах, совершенных в Северном полушарии. Ничего нового там нет, но всякий раз на месте преступления находили именно такие гильзы. Любопытно только то, что в 2009 и в 2011 годах Кобра начал использовать новый Heckler Koch МК-23, хотя, похоже, он каждые 2 года покупает последнюю модель». Ван Вейк придвинул Бенни еще распечатки. «Вот, вначале прочти это». Так они пришли к промежуточным выводам. Грисел взял верхнюю страницу. «Интерпол, генеральный секретариат, набережная Шарля де Голля, 200, Лион, Франция». Отчет. Кобра. 2 мая 2010 год. Отчет представлен Стефано Мазини. Допрос проводил Стефано Мазини, прокуратура Итальянской Республики при Миланском трибунале. Допрашиваемый. Имя скрыто. Платный осведомитель. Бари. Место допроса. Бари. Италия. Сокращенная распечатка переведена МП РОС, Интерпол, 19 мая 2010 год. СМ. На гильзах, найденных на месте убийства Карневали, выгравированы змея и латинские буквы Н и М. Вы. Икс. Ругательство. Плохо дела, старина. СМ. Ты когда-нибудь слышал о таких знаках? Икс. «Да, да, ходят слухи. Много слухов. Это Кобра. Очень опасный тип». «СМ. Он работает в Ндрангету». Примечание. Ндрангету. Доблесть. Крупная итальянская организованная преступная группировка из Калабрии. «Икс. Ругательство. Нет, он вольный стрелок. Работает на всех, кто платит. Он наемник». «Очень дорогой, 100 000 евро за заказ. Но, говорят, он никогда не промахивается и всегда выполняет условия. Если тебя заказали кобре, ругательство, ты покойник, друг. Это точно. СМ. Знаешь, кто он? Икс. Его никто не знает. Он как призрак. Ходят только дурацкие слухи. СМ. Какие слухи? Икс. Да так, ерунда всякая. Кто-то говорит, что он служил во французском иностранном легионе и живет в Амстердаме, или в Мадриде, или в Марселе, но точно никто не знает. Никто не знает. О нем всякое говорят. Ходит много слухов. Молодые парни, которые мечтают стать мафиози, им восхищаются. Они хотят стать такими, как он. Если хочешь, чтобы заказ был выполнен наверняка, чтобы работу не пришлось переделывать, нанимаешь кобру. Ругательство. Он психопат. Говорят, у него змеиные глаза, понимаешь? Никогда не моргает, холодные глаза. Вот такую хрень про него выдумывают. Говорят даже, что он убил собственного отца. То есть каждый раз, как это называется. Каждый раз выдумывают что-то новенькое. СМ. Как он убил своего отца? Икс. Да хрень все это, старина. СМ. Не сомневаюсь, ну ж рассказывай. Икс. Снова ругательство. Только не записывай, что узнал это от меня. Мне нужны деньги, старина. СМ. Конечно. Икс. Ну вот, говорят, он убил своего отца, потому что ему нужны были рекомендации, понимаешь? Чтобы с ним начали иметь дело серьезные люди. 3-4 года назад в Португалии. Его отец был полковником русской армии в отставке. Почти всю жизнь служил в Африке. Учил этих обезьян стрелять друг в друга из Калашникова, ясно? Как их называют? Военными советниками? Значит, этот русский полковник, ругательство, какую-то чернокожую женщину в одной из богом забытых стран, и она от него залетела. А потом он уехал и забыл и о ребенке, и о женщине. Они очень страдали, но она знала, как его зовут и все остальное. И вот этот ребенок вырос и поступил во французский иностранный легион. Стал настоящим убийцем, крутым солдатом. Никого не боится. Никто с ним не... ругательство. А потом он уехал и стал ругательством. Коброй. Говорят, то был его первый заказ. Он выследил папашу, который к тому времени вышел в отставку и поселился в Португалии на деньги, наворованные в Африке. И тогда кобра выполнил первый заказ со змеями на гильзах. Тогда все началось. СМ. Значит, он мулат? Икс. Так говорят. СМ. Кто? Икс. Сам знаешь, слухи ходят, обычный треп. СМ. Кто треплется? Деловые ребята? Икс. Да. СМ. Кто-нибудь видел его на самом деле? Икс. Наверное, боссы. СМ. Капо? Икс. Да. Говорят, двое из них встречались с коброй. Но не сейчас, а в самом начале, несколько лет назад, когда он еще сам предлагал свои услуги. СМ. Какие услуги? Икс. Хотел поступить на службу, но ты понимаешь. Ему нужно было рекламировать себя в самом начале, что он хороший стрелок. СМ. Что еще? Икс. Да почти ничего. Разве что... Но знаешь, все это на самом деле ругательство. Треп. Из-за змеи на гильзах начинают выдумывать всякое. СМ. Рассказывай. Икс. Говорят, у него есть татуировка, птица и змея, на предплечье, вот здесь. Должно быть, он любит змей. СМ. И все? Икс. Да больше нечего рассказывать. Ах да, говорят, если хочешь с ним связаться, нужно поместить рекламу на... Как это называется? Ну да, на трофее. СМ. Что такое трофей? Икс. Такой английский сайт. Там продают и покупают все, что угодно. Ты помещаешь там объявление и используешь в нем слово «змея». Например, «продается змея» или что-то в этом роде. Такой особый шифр. Тогда он с тобой связывается. Ругательство, змеи. То есть надо быть настоящим психом, чтобы так обожать змей». Грисел посмотрел на Ван Вейка. «Как-то многовато домыслов и слухов». Ван Вейк кивнул. «Дальше будет лучше. Читай следующее». Грисел взял следующий лист и прочел. «Интерпол, Генеральный секретариат, набережная Шарля де Голля 200, Лион, Франция. Отчет, Кобра, 27 июня 2010 года. Составил суперинтендант Мари Каролин Обер, Интерпол. Генеральный секретариат, Лион. Следствие по делу. Убийство Захара Перминова. Вилла Прая да Анкора, Португалия. 13 сентября 2006 года. Источник. Полицейское досье и личная беседа с суперинтендантом Кристобалем Формиго. Полиция Португалии. Лиссабон. Перевод П.А. Шиллинг. Интерпол. 28 июня 2010 года. В 7:55 утра 13 сентября 2006 года уборщица-португалка обнаружила тело Захара Ивановича Перминова в гостиной на вилле на окраине Вилла-Прая да Анкора, прибрежного курорта на севере Португалии, примерно в 5 километрах южнее испанской границы. В Перминова стреляли дважды, один раз в лоб и один раз в сердце. Пули, извлеченные на месте преступления, выпущены из пистолета «Хеклер Кох» МК-23, оружие, распространенного в американском спецназе, патроны «Корбон». Две гильзы, найденные на месте преступления, соответствуют данному оружию и патронам. На гильзах выгравировано изображение змеи с раздутым капюшоном и инициалы, буквы «НМ», прописные. На вилле не было охранной сигнализации, признаков взлома не обнаружено. По заявлению уборщицы, застекленные раздвижные двери, ведущие к бассейну при вилле, никогда не запирались, если там находился Перминов. Никаких следов преступника обнаружено не было, за исключением гильз и пуль. Никто не был арестован, дело до сих пор не закрыто. Покойный Перминов был гражданином России. Посольство Российской Федерации в Лиссабоне предоставило краткие сведения о биографии покойного. Подтвердилось, что в прошлом он был полковником воздушно-десантных войск. Перминов служил командиром разведроты в 103-м гвардейском воздушно-десантном полку в Витебске, в Белоруссии. Его направили в Мозамбик в качестве военного советника в организации «Фронт освобождения Мозамбика» «Фрелимо», где он служил в 1978-1980-х годах. Кроме того, в 1986 году он служил в Анголе в штабе главного советского военного советника генерал-лейтенанта Леонида Кузьменко. Касательно разведданных по Кобра, после письменного запроса в посольство Мозамбика в Париже пришло подтверждение, что Захар Иванович Перминов по документам является отцом Жоакима Курада. Жоаким Курада родился 27 января 1979 года в Куамбе, Мозамбик. Мать Дорес Бранка Курада, ее мать Макуа, отец португалец. Мозамбикские власти также подтвердили, что Жоаким Курада до сих пор считается гражданином этой страны. В 1999 году ему выдали паспорт на имя Жоакима Курада, который в 2003 году был обменен на новый. Примечание. В иностранном легионе, далее ИЛ, обычно конфискуют паспорта добровольцев, поступивших на службу, что, возможно, объясняет замену. Этот паспорт, выданный в 2003 году, был использован при обратной поездке из Франции в Мозамбик в 2006 году, но дальнейших официальных въездов-выездов зафиксировано не было. Далее установлено, что Жоаким Курада, гражданин Мозамбика, номер паспорта соответствует первому выданному проездному документу. Служил в иностранном легионе с 2000 по 2005 как легионер первого класса, младший капрал, в первом иностранном полку. Примечание. МКО – эмблема первого иностранного полка. Хищная птица черная и змея зеленая. Смотр рапорт «Кобра». Второе. У него есть татуировка «Птица и змея». На предплечье, вот тут, должно быть, он обожает змей. По отрывочным и неполным сведениям о его службе в ИЛ. Курада прошел спецподготовку и не выказал исключительных лидерских качеств. Однако его считали умелым солдатом и отличным снайпером. Он отличился в нескольких операциях на территории Африки. Рост во время поступления в ИЛ – 1,89 метра, 6 футов 2 дюйма, вес 95 килограммов, 209 фунтов. В 2005 году, после того, как Курада отслужил 5-летний срок в ИЛ по контракту, он был с почетом отправлен в отставку по собственному желанию. В том же году, на основании службы в ИЛ, он получил французское гражданство. Таким образом, сейчас у него двойное гражданство Мозамбика и Франции. 19 января 2006 года ему был выдан французский паспорт. После этого паспорт не использовался для выезда за пределы Европейского Союза. Последний адрес Жоакима Курада не обнаружен. Примечание. МКО. Можно выдвинуть предположение, что Жоаким Курада – наемный убийца, известный как Кобра. Фотография Курада представлена ИЛ. Снимок прилагается.